Глава вторая. Золотой луч пролез в щелку между двумя плотными шторами и лег на лицо спящего человека. От его теплого касания Лев Горов проснулся и тотчас же вздрогнул, словно от удара. Сразу всплыло перед глазами искаженное рыданиями лицо Веры Терехиной. Потекшая косметика, маска, съехавшая куда-то на ухо, висела нелепым кружевным обрывком и раскачивалась в такт ее крику. «Он так и не мог сделать! Нет! Вася бы так и не поступил!» Красавица в вечернем платье беспомощно ловила пальцами в воздухе что-то невидимое. «Лев, объясни им! Всем им! Полиции, журналистам, всем объясни! Он не мог сам! Он не мог так поступить со мной!» Наташа Кричко в тот момент неожиданно ловко подхватила Веру под локоть, приобняла и увлекла куда-то в сторону ванной, приговаривая на ходу, словно мать плачущему ребенку: «Тише, тише, идем, надо переодеться и умыться». Стас проводил растерянным взглядом жену и повернулся к Гурову. «Ты разговаривал с ней? Что вообще произошло?» Он повторил слова следом за Верой: «Лев, он же не мог сам!» Напарник только нахмурился в ответ и коротко кивнул. Он тоже понимал, что сам Василий не мог поступить так. Но этого мало. Нужны доказательства. Заключение патолога-анатома нет. Идет доследственная проверка. Так что пока работаем, Стас. Просто работаем, как положено, сами. Что узнаем, то узнаем, а дальше... уже будем думать над информацией. Деловой настрой коллегу приободрил. Со сбором данных проще, чем женская истерика, и это они умеют. Кричко сразу наметил себе фронт работ. «Слушай, давай пока Наташу здесь оставим. Если совсем худо станет, она вызовет там доктора, одного знакомого. Отвезут в клинику, в платную палату. Прийти в себя немного. Машину свою ей оставлю, а сам за руль твоей сяду. Ты серый весь от недосыпа, тебе точно домой. Сразу из ресторана сюда рванул?» Лев молча кивнул в ответ, напарник был прав. Надо хоть немного поспать, восстановить силы перед тем, как нырять с головой в расследование. Он уже сутки на ногах, и усталость наваливается все больше ватной тяжестью, заставляя мысли разбегаться в стороны. По дороге от коттеджного поселка Лев успел рассказать все, что произошло в доме Терехина, о подозрениях в насильственной смерти приятеля, не только своих, но даже молодого следователя. Стас выслушал внимательно, а потом заерзал нетерпеливо на водительском месте, когда припарковал авто у дома Гурова. «Надо опрашивать гостей. Следов драки нет, значит, кто-то из знакомых. Это не город, все охраняется. Так просто на территорию не попасть. Точно кто-то из гостей». Лев переслал Стасу список гостей из протокола сельской следовательницы. «Фамилии и контакты. Начинай работать, Стас. Я пару часов отосплюсь и тоже буду копать. То и что делал на этом маскараде. Бери машину, так будет быстрее». Кричко уже скользил пальцами по экрану телефона, он был в своей стихии, где чувствовал себя уверенно. Встретиться со свидетелем, расспросить подробно, заметить нестыковки в показаниях, работа опера в поле, на ногах, с живыми людьми. Тяжелая, монотонная, но очень важная для поиска ответов на вопросы. Лев же едва поднялся в квартиру, как сразу рухнул на диван в большой комнате, уже в полудреме стянул куртку и сразу провалился в сон. А через пару часов, разбуженный солнцем, он подскочил как пружина. «Пора включаться в работу», — отбил Кричко сообщение «Какие результаты?» и нырнул под душ. Через шум воды услышал, как звякнул телефон, и заторопился. Включил сначала горячий, а потом ледяной поток, чтобы выгнать остатки сна из головы. С телефоном в одной руке Лев дошел до кухни, вторая рука действовала автоматически. Включить кофеварку, нашарить в холодильнике все, что нужно для бутербродов. За короткий завтрак он прослушал и прочитал все сообщения от партнера. А были они неутешительными. Гости вчерашней вечеринки крепко спали после затянувшегося мероприятия. Стасу удалось поговорить лишь с журналисткой, которая ничего нового не рассказала. Да, ее пригласили на костюмированную вечеринку в масках, которая была стилизована под голливудские фильмы, взамен на фотоотчет в глянцевом журнале. Поэтому она особо ничем не занималась. Насладилась ужином, сделала кадры гостей на фоне антуражных бокалов и камина, затем попыталась уговорить Серёхина на интервью. Но он отшил ее твердо и быстро. Гостей журналистка помнила только тех, чьи лица видела в «Светской хронике», так что ничего стоящего из нее не выудил даже такой опытный опер, как полковник Кричко. Единственная польза от журналистки была в том, что у нее оказалась куча снимков. Их-то Стас и переправил напарнику. После визита к журналистке Кричко поехал в галерею, чтобы подождать, когда же туда явится владелица. Лев Гуров наметил себе другое направление – обслуживающий персонал с вечеринки. Официанты, повар, бармен – это те незаметные фигуры, которые были на мероприятии, обслуживали гостей, слышали их разговоры. И по опыту оперативника, именно прислуга часто оказывается более ценным свидетелем, чем гости. Участники тусовки могли быть увлечены своими интересами, разговорами, затуманены выпивкой и едой. Официанты и бармены трезвы, слышат все разговоры в кружках и компаниях. А еще следят за перемещением людей, запоминают их, внимательно фиксируют каждый шаг, чтобы вовремя подать еще закуску или бокал. Они находятся во внутренних служебных помещениях и могут видеть, что недоступно взгляду гостей. Поэтому оперуполномоченный Гуров выписал фамилии, телефоны всех сотрудников кейтеринговой компании «Премиум Вкус». Свидетелей приглашать в отдел он не стал. Визит в Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел России напугает кого угодно, а это ему не нужно. Страх делает человека немым, туманит сознание. Это опер выучил давно. Если хочешь разговорить человека, то лучше беседовать с ним в неофициальной обстановке. На его удачу весь состав обслуги вчерашней вечеринки должен был собраться к 2 часам дня в офисе «Премиум Вкуса», чтобы получить расчет за работу. Лев глянул на часы и заторопился, потому что без машины ему надо было сделать приличный крюк на общественном транспорте до нужного места. Ехать пришлось почти на другой конец города, и, конечно, он опоздал. Молодые ребята и девушки уже столпились на выходе, что-то обсуждая, когда оперативник толкнул дверь. При виде его все притихли, а молодой мужчина в теплом жилете, который возился с документами на столе, взмахнул рукой. «Не расходимся! Я предупреждал, с вами полиция захочет пообщаться по этому эпизоду!» Он ощупал взглядом запыхавшегося опера. «Вы же из полиции?» Лев привычным жестом показал корочки, и мужчина при виде их засуетился. «Давайте, ребята, не толпитесь на проходе. Прикроем дверь, чтобы тут лишние уши не слышали». В полголоса он доверительно сообщил визитеру. «Я своим уже пояснила, ни слова прессе. У нас важны клиенты так, что все научены хранить данные о частной жизни». Он спохватился и протянул руку. «Я, кстати, Павел Силаев, владелец кейтерингового агентства. Занимался организацией вчерашнего мероприятия. Сам отвозил ребят и оборудование в коттедж господина Терехина. Контролировал весь процесс». Лев попросил его. «Давайте я с каждым поговорю наедине. Это недолго. Буквально 10 минут на человека». «Да-да, конечно». Силаев распахнул двери в какое-то крохотное помещение без окон, которое, судя по большому количеству коробок, служило складом. «Можете вот здесь расположиться, Лев Иванович. Извините, что так. Просто я тут в основном бумагами занимаюсь, мы же на выезде услуги оказываем». Ничего. Гурову было не привыкать работать в самых жестких условиях. Он достал блокнот, куда по привычке записывал всю информацию. Хотя давно уже настала эра смартфонов и компьютеров, но показания свидетелей и свои размышления Лев все так же скрупулезно фиксировал в бумажном виде. потому что, пока буквы выстраивались в ряд, следом и его мысли также превращались из разнокалиберных фактов в организованную систему. Однако 4 часа, которые он провел в подсобке, задавая одни и те же вопросы официантам, бармену, повару, ничего не дали. Да, все они видели Василия Терехина в тот вечер и даже запомнили, что он пил, ел, во что был одет, до деталей описали его алую маску, однако ничего нового к картине вечера опросы не прибавили. Василий был немного навеселе, охотно общался с гостями, фотографировался, ни с кем не ругался, ни на кого не смотрел со злобой, как, впрочем, и на него тоже. Единственное, в чем была польза, так это то, что снова Лев убедился, его подозрения верны. Василий Терехин не планировал свести счеты с жизнью, он был весел и радовался жизни. Гуров остановился, когда в его списке остались 2 последние фамилии. Екатерина Калинкина, официантка, Сергей Юрченко, официант. Оперативник выглянул за дверь. «А где еще 2 сотрудника?» Калинкина и Юрченко. Силаев нервно забарабанил пальцами по столу. «Не знаю. Не явились даже за расчетом и на звонки не отвечают». Как вдруг входная дверь распахнулась, а на пороге появился бледный худощавый паренек. Опер сразу отметил, как нездоровой зеленью отливает его кожа. Парнишка взволнованно зачастил. «Пал Саныч, не увольняйте меня! Телефон потерял, в больницу попал, честное-причестное. Я не вру!» Это не как в прошлый раз, я не загулял, правда, в больнице лежал. У меня справка настоящая есть. Траванулся чем-то, 2 суток валялся, сбежал оттуда. Достали лечить. Вам Катька должна была все передать, чтобы вы меня не уволили за прогул. У Силаева даже рот открылся от удивления. «Юрченко, ты что говоришь? Какая больница? Ты же в коттедже был, ты...» Ошарашенный менеджер перевел взгляд на опера. «Я ничего не понимаю. Он работал сегодня ночью, я тебя с Катей у ресторана забирал на автобусе». Сергей Юрченко покосился на Гурова. «Вы, Пал Саныч, чего? Я в больничке 2 суток лежал». Парнишка выудил мятую желтую справку и сунул ее начальнику. «Во!» Он задрал рукав и попытался продемонстрировать синяки от иглы капельницы. Мужчина растерянно забормотал. «Я ведь тебе даже деньги вот начислил, расчет за вчерашний банкет. Какая больница?» Гуров тотчас же почувствовал, вот она, ниточка рядом, надо тянуть. Нестыковка. Он оттеснил бледного Юрченко в сторону. «Иди-ка, подожди на крыльце, 5 минут, у нас тут взрослый разговор». Когда за Сергеем хлопнула дверь, Лев чуть давящим тоном, словно учитель неразумного ученика, попросил. «Так, давайте еще раз по пунктам вчерашний день с того момента, как вы выехали в коттедж Терехина». Силаев взмахнул листом с подписями сотрудников за полученные суммы, будто он мог защитить его от чего-то странного, происходящего в его офисе. Руки у него мелко дрожали от волнения. «Да все как обычно было. Я вожу персонал и оборудование на микроавтобусе. Загрузили с поваром и барменом оборудование, заготовки. Потом поехали за офиками, то есть, извините, за официантами, отвезли их на банкет. Отработали, потом обратно. Назад некоторые на такси уехали, потому что задержались слишком из-за этого эпизода». «Так, хорошо». Лев подбирался к важному месту, будто охотничий пес, который идет по следу, чуя тонкие признаки опасности. «Вы своими глазами вчера видели, как Юрченко садился в машину?» Силаев на секунду даже глаза закрыл, вспоминая вчерашний день. «Так, ну, я забрал 3 человека, советской. Потом доехал до ресторана, где Калинкина и Юрченко работают. Они сели в салон, и мы поехали в коттедж». У мужчины вдруг округлились глаза. «Нет, самого Юрченко я не видел, вернее...» Он взмахнул рукой, как будто подгонял свои мысли. «Я видел Катю и какого-то парня, но я думал, что это Юрченко. А кто же еще? Они вышли из ресторана уже в форме, только сверху были накинуты куртки. Сережка длинный и Катя маленькая. Сели в автобус. На Юрченко капюшон был натянут на голову. Да я не рассматривал его, я же за рулем. И вообще зачем? Они же 1,5 года у меня уже работают. и никаких проблем не было. Из автобуса официанты ушли в служебное помещение рядом с кухней на первом этаже. «Вы лицо Юрченко видели или не видели?» Оперуполномоченный словно под микроскопом рассматривал каждое слово бизнесмена. «Все же были в масках», — лицо у Силаева стало виноватым. «Катя и Сергей, ну или кто это был, они надели маски, пока мы ехали. Оставили эти свои безразмерные кофты-мешки в машине, я их отправил на веранду. Надо было сервировать стол как можно быстрее. Мы потеряли время в пробках на выезде и уже опаздывали с ужином, так что была страшная суета». Он вдруг побледнел, осознав, почему опер так настойчиво его расспрашивает о каждой минуте в коттедже. Ведь получается, что он привез неизвестного человека вместо своего официанта на вечеринку, а потом хозяина дома нашли мертвым. У Павла заметно затряслись руки. «Я, поймите, ничего такого не хотел, даже не понимаю, как так вышло, что вместо Юрченко, оказывается, был кто-то другой. Я же ведь с ними давно работаю, набирал ребят надежных, без фокусов, из ресторанов хороших, чтобы все знали, умели. Плачу им щедро, мы ведь работаем на таких людей, что... У меня все документы в порядке на каждого. Санитарная книжка, договор, паспортные данные». Бизнесмен принялся вытаскивать с полок толстые папки с документами. И вдруг как-то осел, словно из него резко выпустили воздух, спросил беспомощно: «Что же теперь будет? У меня будут проблемы?» Лев понимал, что перепуганный бизнесмен может действительно быть ни при чем. Ну, засуетился, отвлекся по приезде в коттедж. Да из чего бы ему с подозрением рассматривать каждого своего сотрудника, если он работает с ними уже долгое время? Нет тут вины Силаева. Кто-то воспользовался тем, что это была вечеринка в масках. В таком виде проник в коттедж обманом. Причем не случайно, с помощью какого-то хитроумного продуманного плана. Надо разбираться, зачем, кто это сделал и как. Хотя, конечно, и Силаева со счетов сбрасывать не стоит. Сколько оперуполномоченный Гуров видел уже слез, отчаянных клятв в невиновности, искренних призывов к справедливому расследованию. А потом оказывалось, что все это притворство, фальшь циничного преступника, актерскому мастерству которого позавидует любой профессиональный служитель мельпомены. На все вопросы он ответил сурово: «Мне нужны данные Калинкиной. Все, что есть. Где работает, учится, живет, с кем дружит». «Конечно». Силаев принялся рыться в ворохе бумаг, вытаскивая нужные листы, потом кинулся к компьютеру. «У меня все есть, все. Я вам сейчас копии сделаю. А найти ее легко, Катя же живет с Юрченко вместе». «Они женаты? Встречаются?» Лев со всех сторон рассматривал новый персонаж в этой загадке. «Нет, снимают квартиру рядом с Савеловским рынком». Павел торопливо выкладывал все, что знал о своих сотрудниках, лишь бы загладить вину. «Вместе же дешевле, а они из одного городка приехали, учились в одном институте. Так что Сергей вам про Катю может все рассказать». Силаев выложил перед Гуровым целый ворох документов. Не обманул. И правда, все официально и по правилам. И вдруг предложил: «Вы на машине? Давайте отвезу вас к их дому. Если моя помощь нужна в чем-то, вы только скажите. Понимаете, я не хочу, чтобы об этом...» Он прихлопнул ладонью документы Калинкиной. «Узнала пресса. Они же растопчут меня. Я понимаю, это моя ошибка. Готов возместить, заплатить штраф. Да что угодно, только скажите. Но, умоляю, не губите бизнес. Я ведь 10 лет его строил, пахал, как проклятый, каждого клиента облизывал. У нас такая сфера, что все держится на репутации. А если поднимется скандал, то я все потеряю». Лев согласился, решив, что можно было бы расспросить Силаева еще по дороге. Не стоит отвлекаться сейчас на мелочи, когда прямо перед носом чей-то преступный замысел. Сейчас его главная цель — Катя Калинкина, обычная официантка, которая вела себя крайне подозрительно. Уж она-то точно заметила, что парень рядом с ней совсем не Сергей Юрченко. В машине большом микроавтобусе с 10 креслами оперативник уточнил, где они сидели, когда вы их повезли обратно. Павел отрицательно покачал головой. Нас же задержали, рассадили по разным комнатам, допрашивали. Я не видел, как уезжали Катя и Сергей. Она написала мне, что освободилась, и попросила оплатить такси, чтобы не ждать меня. Так сделали некоторые из ребят, скинулись и уехали вместе на такси. Я оплатил им расходы, потому что им нужен отдых, многие учатся или работают, а у меня подрабатывают вечерами. Лев задумался, как же доискаться до правды. Он попросил Павла: «Можете созвониться с ребятами и узнать кое-что? Найдите, кто видел Юрченко, вернее, парня, приехавшего вместе с Калинкиной в коттедж без маски. С них брали объяснение, кто-то должен был видеть его без маски. Мне нужны свидетели, которые пишут его внешность». Сам опер тоже принялся листать файлы в телефоне, выискивая протокол беседы районного следователя с Юрченко, и быстро его нашел. Ничего интересного. Данные и стандартные ответы. Ничего не заметил, работал на разносе напитков. В салоне в это время заерзал на сиденье настоящий Сергей Юрченко, который до сих пор не мог понять, из-за чего все треволнения. «А это... что там за движуха с Катькой? Товарищ, это полицейский!» Он просунул лохматую голову между кресел поближе к Льву Гурову. «Вы на нее ничего не думаете, она нормальная девка. Я Катюху с детства знаю, мы в одной школе учились, потом в институте. Она, конечно, бедовая, но добрая». «Почему бедовая?» Лев теперь не сводил взгляда с парня, внимательно слушал каждое его слово. Сергею внимание полицейского было лестно, и он принялся подробно объяснять. «Да мы же с деревни, с Владимирской области сюда приехали по целевому, короче, договору на агрохимиков учиться в институте. И вылетели, блин, оба с первого курса еще. Сложно, то работа, то поспать охота. Учиться надо, а программа жесть. Меня отчислили и Катьку. Еще и долг повесили за год обучения. Мне мамка денег дала, а у Катьки три сестры и ее младше. Сильно помочь некому. Короче, пришлось ей самой платить. Вот мы и устроились офиками шарашить. Я в рестик, она в кофейню. Потом я ее к себе переманил. У нас таких, как она, конечно, не берут, но я уговорил менеджера, что она шустрая и соображает хорошо». «Каких таких?» — уточнил оперуполномоченный. Сергей фыркнул. «Воробьев! Она же мелкая, мне вот до сюда!» Он ткнул ладонью в область груди. «А у нас крутой рестик, и офиков выбирают, чтобы, ну, глаз типа радовали. Девки там, во!» Он снова замахал ладонями, очерчивая на себе женские округлости. «А Катюха ни о чем, ни по этой части. Да вообще, ну такая, как мышка. У нее вечно из-за этого чаевых почти не было. Не запоминается она». Опер покосился на Юрченко. «А прав он. Сергей-то бросается в глаза. Высокий, широкоплечий, с классическими чертами лица, лукавым взглядом и пышной шапкой волос. Такой на одной улыбке соберет чаевые у состоятельных дамочек». Юрченко тем временем продолжал откровенничать. «Ну, короче, наши начали Катьку мочить. Она дернулась и ушла в кофейню баристой. Там хозяин какой-то мутный. Навешал ей, что если она раскрутит точку, то может выручку с кофе забирать. Катюх туда за свои бабки купила аппарат профессиональный, а дело вообще не идет. Говорю же, бедовая. За учебу должна и матери боится говорить, что ее с института поперли. Еще теперь и за автомат этот платит. Если бы не премиум вкус подработки, то вообще бы встряла она». Гуров покосился на Силаева, который до этого говорил, что забирал сотрудников из ресторана. Тот виноват, пожал плечами. «Катя написала адрес, я подумал, наверное, она вернулась обратно в ресторан и снова с Сергеем вместе работает. Ну не мог же я предположить, что все это как-то специально придумано. Все ведь было как обычно, я часто их оттуда забирал и на другие заказы». Он решил переложить хоть часть вины на Сергея и повернулся к нему. «А ты что мне не сказал, что Калинкина уволилась от вас? Ты же знаешь, я только профессионалов беру для наших мероприятий». Но тот быстро парировал. «Да Катька у нас и работает, просто редко теперь. Когда там банкеты всякие или на подмену ее дергают, она как офиг-то шарит. Чего, когда давать, что говорить? Менюшки там всякие, составы на зубок выучила. Чего вы? Всегда же сами ее звали. Она же безотказная. Без выходных готова пахать, чтобы со своими бедами раскидаться. Мать, ты ждешь, что она помогать будет? Так бы она фиг Катьку из деревни отпустила». Лев внимательно слушал, и в голове у него постепенно складывался образ Кати Калинкиной. Девчонки из провинции, без таланта к учебе, с острой нуждой в деньгах, старательной и наивной. Именно такие девочки часто становятся жертвой мошенников и прочих неприятных типов. Они верят в красивую жизнь по мановению волшебной палочки, а потом боятся попросить помощи, признаться, что наделали глупости и влезли во что-то противозаконное. Вот на эти точки он и надавит, когда будет беседовать с Калинкиной, если, конечно, она окажется дома. Его чутье, как всегда, работало безупречно. Сергей Юрченко повернул ключ в замке и распахнул перед ним дверь в коридор старенькой хрущевки. На пороге ближней комнаты тотчас появилась худенькая фигурка в спортивном костюме. Как и говорил парень, Катя была невысокого роста, с мальчишеской фигурой и заостренным личиком с мелкими чертами. При виде незнакомого мужчины она отступила назад и почти успела скрыться за дверьми. Юрченко весело выкрикнул: «Катька, привет! Ты чего за деньгами в премиум не поехала? Разбогатела, что ли?» Из-за прикрытой двери тонкий голосок ответил коротко: «Заболела». Юрченко неуверенно топтался на месте, Гуров тронул его за рукав. «Руки где можно помыть?» Тот ткнул в дверь в конце коридора, а потом переспросил неуверенно: «Ну чё, я к себе? Не нужен вам?» Лев кивнул, тихо приказал: «Из комнаты не высовывайся». А сам направился в ванную. Он еще в коридоре заметил неладное. На вешалке стояла лишь мужская обувь, на крючках висела единственная куртка, и та большого размера. Катиных вещей не было видно. В санузле опер не стал закрывать дверь, посильнее включил воду. Между тем принялся осматривать полки, поглядывая на коридор. Как он и думал, Катиных вещей не оказалось и на полках. Ни одного шампуня или баночки с кремом, даже лохматая зубная щетка ютилась в единственном экземпляре. Журчала вода из крана, а Лев внимательно наблюдал через щель двери за Катиной комнатой. Конечно, она соврала, что болеет. Нет, она вполне здорова, и более того, явно замешана в чем-то. Отсутствие ее вещей указывает на одно. Официантка решила пуститься в бега и оставить привычное жилье, причем не планирует об этом предупреждать даже закадычного приятеля Юрченко. Нет, с этой бедовой девчонкой точно какая-то беда. Она знает, что натворила что-то плохое на вечеринке в коттедже и готовится сбежать. Гуров намеренно не стал представляться, когда зашел в квартиру. Он оставил девушку в полном неведении, кто он и для чего пришел в ее дом. Страх и тревога заставят Калинкину выйти из комнаты и из-под прикрытия выдуманной болезни. Расчет был верен. Катя, словно пугливая мышка, сначала приоткрыла дверь и высунула голову в коридор, осмотрела пространство, прислушалась к звукам в квартире, а потом тихо позвала: «Серега, это кто с тобой приходил?» Не получив ответа, девушка сделала пару осторожных шагов в коридор. Этого и ждал Гуров. Он двинулся стремительно наперерез девушке и оказался на ее пути, отрезав отступление в комнату. Официальных полномочий на допрос Калинкиной у него нет, но есть хитрость и оперативный опыт. «Здравствуйте. С Сергеем пришел я, Гуров Лев Иванович, полковник уголовного розыска. Занимаюсь расследованием смерти Василия Терехина, в доме которого вы вчера работали на вечеринке в масках». Катя отвела глаза в сторону. «Я все уже рассказала, нас же опросили. Я ничего не видела. Разносила гостям напитки, потом поехала домой». «А с кем ехали в машине?» Лев смотрел то на дрожащие руки девушки, то на маленькие пальчики в открытых носках домашних тапочек, которые поджались от напряжения. Катя металась под его взглядом, словно бабочка, которую пришпилили булавкой к картону, но не сдавалась. «Я не помню, устала очень». «Понятно, а ваш коллега Сергей Юрченко с вами вместе работал?» Катя поежилась. «Я не помню, работала, за гостями следила, за напитками». «Как же так?» Тон у Льва стал резким. «Вы вместе с ним вышли из ресторана, ехали рядом в коттедж и обратно, работали на напитках вдвоем, в то время как остальные официанты подавали закуски. И абсолютно ничего этого не помните? Это было меньше 10 часов назад, Екатерина». Девушка нервничала все больше, тон у нее стал резким. «Уходите, я болею, плохо себя чувствую и не могу с вами разговаривать». Гуров отчеканил в ответ. «Раз болеете, то стоит, наверное, отложить поездку». Глаза у Кати стали большими от удивления, она забормотала в ответ. «Поездку я... нет, не собиралась». Однако опер не давал ей опомниться. «Однако вещи все упаковали в сумки». «Ничего я...» Он не дал ей договорить, толкнул дверь в комнату и молча ткнул в две большие сумки, которые стояли у диванчика. Потом опер мягко взял под локоть Калинкину и завел в комнату, усадил на диван. Лев видел, что девушка в шоке от того, как точно он несколько раз поймал ее на лжи. Это надо было использовать, изменить тактику, чтобы она перестала скрывать от него правду. Оперуполномоченный заговорил по-отечески мягко. «Катя, ведь тебе нужны деньги, я знаю. Перед мамой стыдно, что не оправдала надежд, с работой не выходит, хотя ты так стараешься. Но долги — это одно, а то, что ты совершила, уже настоящее преступление». Он блефовал и даже примерно себе не представлял, что натворила испуганная девушка, но был уверен в одном — она скрывает какую-то информацию о том, что произошло на вечеринке у Читы Терехиных. Катя молчала, и все же потому, как сжались худенькие плечи, опер понял, что попал в цель. Лев предложил: «Расскажи мне все, и я помогу тебе выпутаться». Он покосился на чемодан. Она не уехала сразу, как вернулась из коттеджа под утро, значит, пока ждет звонка или другого сигнала. Гуров покачал головой. «Он не придет за тобой, Катя». Эти слова подействовали словно удар. Девушка подпрыгнула на диване и, наконец, подняла на него глаза. Взгляд у нее был несчастный, как у побитой собаки. Опер помолчал, и несколько секунд пазл складывался у него в голове прямо сейчас. Калинкина ждет того, кто выдавал себя за Юрченко в коттедже. Она помогала ему в этом обмане, и поэтому так напуганно ждет, что ее ложь раскроется. Стоит чуть-чуть поднажать, она заговорит. Оперуполномоченный снова сменил тон, а заговорил жестче, чтобы не выдать свою неосведомленность. «Кто из вас придумал выдать его за Юрченко?» Катя едва слышно прошептала. «Арман». «Есть. Имя теперь известно. И на удачу Гурова редкое имя. Это сузит круг поисков». Опер снова стал мягким и заботливым. «Катя, ты ведь ни в чем не виновата. Делала то, что Арман просил. Я смогу тебе помочь. Ты будешь просто свидетелем, никакого наказания, никакого суда. Твоя мама ни о чем не узнает. Сможешь дальше работать. Понимаешь? Если ты будешь молчать, то это уже соучастие. Это значит, что ты помогаешь преступнику по своей воле, по своему желанию». Он не говорил ничего конкретного, лишь общие фразы. И все же по лицу девушки было понятно, что та мечется в сомнениях. Калинкина слушала внимательно, хотя все так же упрямо молчала. Гуров кивнул на сумки. «Конечно, ты и без помощи Армана можешь уехать отсюда подальше. Только, Катя, ты же в новую жизнь свою не вещи возьмешь, нет, а вину за смерть человека, понимаешь? У него жена осталась, друзья, жизнь недожитая, куча планов, дел не сделанных. И ты в этом тоже виновата, Как тебе с этим житься будет, Катя?» Калинкину будто ошпарили кипятком, она вдруг засуетилась и принялась махать одновременно руками и ногами, будто беспомощный жук. «Мы не убивали! Нет, нет, нет!» Мужчина поймал ее за руку. «Терехин мертв, ты привела в коттедж обманом Армана. Если это не из-за смерти Терехина, то тогда для чего?» Он навис над ней с высоты всего атлетического тела. «Катя, жизнь человека не игрушка. Одна уже сломана. Человека нет. Это может сломать твою жизнь. Судимость, тюрьма для тебя, а для твоей семьи горе и стыд. Вот цена твоего молчания. И Армана сейчас рядом нет. Он бросил тебя одну с этими проблемами». Катя съежилась на своем узеньком диване, по лицу у нее побежали две полоски слез. Девушка плакала беззвучно, только тело содрогалось, будто в судорогах. Едва слышен был ее шепот. «Я расскажу все, пожалуйста. Только маме не говорите, умоляю. Она ничего не знает про долги, что я отчислена. Ничего, она... у нее сердце». Леву хотелось закричать на эту глупую, испуганную девчонку. «Какая учеба, долги, о чем ты? Умер человек, умер. Это важно, а не твои детские бедки». Но он был профессионалом своего дела и не мог дать волю эмоциям. Боль от потери друга сдвинулась глубоко внутрь сознания, а перед охваченной страхом Калинкиной сидел опытный опер, на лице которого застыла маска спокойствия. Он лишь кивнул ей. «Без протокола. Только ты и я будем знать правду. И ни одного слова лжи. Или я не смогу тебе помочь». Катя затрясла головой в знак согласия. Она обхватила себя обеими руками и начала рассказывать. «Я искала работу после ресторана и нашла это объявление, что требуется бариста на новую точку в переходе в метро. Я умею кофе варить. Когда с института отчислили, то пошла в кофейню. Правда, там платили немного совсем. Меня Сережка позвал в ресторан. Но не сложилось с рестораном, хотя я очень старалась. Все равно меня через 3 месяца уволили. Вернее, просто попросили саму написать заявление из-за того, что я не соответствую уровню заведения. Но я деньги копила, чтобы за долг рассчитаться по учебе. Мне надо было как можно быстрее снова работу найти. Вот и пошла в первое место, куда позвали. А там хозяин сказал, что если я раскручу продажи, то он сделает меня управляющей. Я и взяла в кредит хороший кофеаппарат, чтобы была куча функций и разные виды кофе можно было варить. А то там совсем какая-то у них стояла плохая машина, вечно ломалась. Правда, ничего не помогло. Место оказалось непроходное. Я целыми днями сидела, ждала клиентов, а почти никто не заходил. Мне зарплату кое-как платили. И уйти я не могла из-за этого аппарата. Ну куда его дену? А вот сидела, психовала, думала, как мне выбраться из всего этого. Месяц назад зашел парень, взял кофе. Он рассчитался купюрой, где был написан его номер телефона, нарисована улыбка и вопрос. «Познакомимся?» Я ему ответила, это был Арман. Он стал заходить каждый день ко мне на работу. Нам было хорошо вдвоем, хотя у него тоже с деньгами не очень. Он обычный продавец, с телефонами где-то рядом торгует возле торгового центра. Жаловался, что родителям никак не может помочь. Они пенсионеры, и с ними бабушка-инвалид живет. Он все не может денег собрать на операцию бабули. У него иногда даже на кофе не было денег, и я его угощала. Конечно, я ему все рассказывала, что в премиуме подрабатываю часто, а днем на точке, а всякие выездные мероприятия, они же чаще всего вечером и даже ночью идут. Тяжело, но я успевала. Вернее, мне надо было успевать, чтобы платить кредиты своей и маме, хоть немного денег присылать. Неделю назад владелец точки сказал, что не будет больше продлевать аренду. Ему не приносит прибыли этот бизнес. Я плакала весь день. Столько усилий и работы зря. Вечером Арман пришел за мной, мы гулять пошли. И он рассказал, что его оштрафовали на очень большую сумму. Все из-за того, что какой-то аферист рассчитался фальшивыми купюрами. Цветы подарил, шикарный букет. Он признался, что хотел бы сделать мне предложение, жениться на мне, но он так беден, что нет денег ни на кольцо, ни на то, чтобы купить квартиру. Поэтому, чтобы не мучить меня, он решил уехать обратно в маленький городок на севере, где живут его родители. Он сказал, что устал бороться. Мне так было плохо, невыносимо, ужасно плохо. Я все потеряла: работу, институт, надежду, что раскручу точку и стану управляющей. Еще и Арман. Мне как будто крышу сорвало. Я так кричала, плакала, швырнула его букет прямо в реку. Сказала, что мне ничего не надо, никаких денег, лишь бы он не уезжал, лишь бы мы были вместе всегда. Мы всю ночь тогда с ним ходили по улицам, разговаривали, рассказывали друг другу все, что скопилось в душе. Утром он признался, что у него есть возможность решить все наши проблемы за один раз. Ему предложили кое-какую работу, для нее он должен попасть в коттедж к Терехину, на ту самую вечеринку. Да, я объясняла ему, что это может быть опасно, и лучше не соглашаться. Предлагала просто устроиться на другую работу. Но Арман умолял меня. Он был уверен, что все получится, и что ничего страшного нет в этом деле. В общем, он знал, где хозяин хранит бриллианты. Ему всего лишь надо было попасть в коттедж и потом затеряться на 10 минут, чтобы забрать их. Нам хватило бы денег тогда на все, на свадьбу, чтобы помочь родственникам. Я могла бы снова учиться. Мы решили, что сделаем так один раз, всего один раз. Возьмем чужое только раз и все. Ведь те, кто живет в таком коттедже, богачи. Для них эти камешки – фигня, мелочь. А у нас изменится вся жизнь. Все мечты сбудутся. Мы решим за один вечер все проблемы. В общем, я согласилась помочь Арману, потому что не хотела его терять, и свою жизнь в городе тоже. Он объяснил мне, что сможет попасть в коттедж под видом Сергея. Мне ничего не надо было делать, только подсыпать Сереже пару таблеток накануне вечеринки в коттедже, чтобы он обратился в больницу, а потом просто молчать. Все получилось. Силаев в суматохе не обратил даже внимания, кто там сел в машину. Ребята тоже. Я же почти ни с кем не общаюсь, мы с Сережей всегда на напитках работаем, потому что есть опыт с баром, остальные став, ну то есть официанты на подаче блюд. Арман был сначала в капюшоне, пока мы ехали в автобусе. Он сел ко всем спиной, а на подъезде к коттеджу мы надели маски. Никто не задавал лишних вопросов. Мы же не постоянный коллектив, кто-то приходит, кто-то новенький на замену. На вечеринке я работала как обычно, даже не заметила, чтобы Арман куда-то уходил. Бегать не было много, так что, может, он и отсутствовал в общей комнате. Я не помню, ужасно нервничала. Я в гостиной была, а он все приносил с кухни. Бокалы чистые, новые бутылки шампанского, вина. Работал бармен, делал коктейли. Так что основная наша работа была именно разносить напитки по гостям, убирать посуду грязную. Вот. Ну и все. Потом приехала полиция, сказали, что хозяин коттеджа умер. Я даже не успела ничего спросить у Армана. Приехала полиция, нас начали расспрашивать. Арману пришлось назвать себя Юрченко. Он сказал, что забыл паспорт. Нас проверяли по спискам персонала. Потом отпустили, но он все равно молчал. Я тоже боялась спросить. Мы доехали на такси до метро. Арман сказал, что все в порядке, но он ничего не объяснял. Вообще мало разговаривал. В машине я пыталась с ним поговорить. Было так страшно и непонятно, почему полиция и что вообще происходит. Но он отказывался говорить при таксисте. И возле метро ничего мне объяснять не стал, очень торопился, только сказал: «Малыш, все в порядке. Я приеду за тобой через 3 часа, и мы рванем в нашу новую жизнь». Хотя я просила, умоляла его сказать, что он ни при чем, что он не имеет никакого отношения к смерти хозяина вечеринки, а он просто ушел. Ушел, и все. Мне ничего не оставалось, только ждать. Но за 3 часа он не позвонил мне. Телефон у него выключен. Я сижу и жду, я не знаю, что делать, как дальше жить. Да и не уверена, что вообще хочу. потому что я ужасно виновата. Ведь он забрал бриллианты. Может, он не просто украл, может, сделал что-то страшное. И получается, я тоже, как он». Свой рассказ Калинкина заканчивала уже без слез. Пока девушка говорила, она как будто вдруг сама поняла, что произошло, в какую историю она попала, и застыла на полуслове широко распахнутыми глазами, окаменевшая будто в полусне. Гуров достал телефон. «Его фамилия, сколько лет, адрес, фотографии, место работы, номер телефона. Мне нужно все, что есть». Он уже прикидывал, что разошлет фото по всем постам на вокзалах, аэропортах. Конечно, у парня была фора большая, уехал он далеко. Зато не знает наверняка, ищут ли его органы или нет. Он не в курсе, что его подельница дала показания, так что, может, и не осторожничает особо. Калинкина вдруг как-то странно хихикнула. «Ничего нет». «В смысле?» Лев смотрел на девушку с удивлением. «Ты же встречалась с ним. У вас отношения, пожениться собирались. Про маму, папу знаешь, рядом работает». Хотя снова так же истерично и глупо хихикнула. «Так это он говорил, а я слушала. Только я ничего не знаю, правда?» «Сама сейчас поняла, я же полная дура. Точка по продажам телефонов вроде где-то рядом, только ни разу там не была». У него на квартире не была, он сам за мной приходил по вечерам, и мы гуляли. А фоткаться не любил. Девушка вдруг перешла на отрывистые выкрики. Она одновременно смеялась и захлебывалась от слез. Скрипнула дверь и показалась физиономия Юрченко. «Это...» Гуров рявкнул ему. «Воды принеси, валерьянки. Ну или что там есть? У соседей спроси успокоительное». Сам же взял без разрешения владелицы телефон, который Катя выронила на пол из ослабевших рук. Девушка, казалось, этого даже не заметила. Она хохотала, кричала и повторяла на все лады одно слово: «Не любил! Не любил! Не любил!» Гуров открыл историю звонков, проверил сообщения, фотографии. Калинкина не врала. Сотни сообщений от Армана с признаниями в любви, комплиментами, обещаниями и... никакой конкретики. Ни имен родителей или друзей, ни адреса. Про работу какие-то общие фразы. «У меня тяжко», «Сегодня оврал», «Выходной». Вообще ничего. Гуров набрал номер. Механический голос забубнил. «Этот абонент...» Он осторожно убрал телефон к найденному в тайнике Терехина камешку. «Сегодня же надо отнести все спецам, пускай разбираются». На несколько секунд задумался, а потом позвонил генералу Орлову, своему непосредственному начальнику, по чьим началом работал уже много лет. Опер вышел в коридор, чтобы разговору не мешали выкрики Калинкиной. Коротко обрисовал ситуацию. Генерал запыхтел, крякнул с небольшой досадой, но не отказал. Привык за много лет работы с Гуровым. Если тот что-то просит сделать, значит, это важно. Лев редко просит, лишь если дело действительно того требует. Тем более, когда нет никакого официального расследования. Все дело держится на собственной инициативе опытного опера. Петр Николаевич пообещал. «Хорошо. Поговорю со смежниками, через пару часов можешь заехать в УВД на метрополитене. Будет тебе видео с камер». Он помолчал несколько секунд. Слышал про Васю. «Рой дальше, Лев. Не верю я, чтобы он мог так поступить. Что еще нужно? Чем помочь?» «Экспертиза», — выдохнул Гуров. «Хорошего спеца, опытного, чтобы собаку съел на асфиксии». «Найдем», — решительно заявил генерал. — «С камер метро получим внешность предполагаемого преступника. Его надо будет объявить в перехват. Надеюсь, не успел далеко убежать». — «Жду информации, Лев. Все сделаем для своих. Я же всю семью их знаю». Орлов вдруг сбился с ровного тона. Его голос дрогнул от того, что эта смерть оказалась не только частью ежедневной криминальной сводки, а и личной болью. пока все позже отчитаюсь». Лев редко кому подробно объяснял ход своих мыслей, тем более сейчас, когда время работало против него. С каждым часом преступника догнать и задержать было все сложнее. Он только напал на его след, выяснил, что в коттедже был чужак, узнал его мотив кражи. И теперь нужно как можно быстрее разворачивать поиски преступника и искать этого Армана. У него есть мотив кража. Если Василий застукал его возле сейфа, то парень от неожиданности оказал сопротивление. Не рассчитал силы и убил. Но это все доказывать можно потом. Как, почему? Сейчас главное схватить сбежавшего Армана по свежему следу. Вдруг что-то грохнуло в комнате Калинкиной. Гуров ринулся туда, в лицо ударил свежий воздух с улицы. За спиной у входной двери Юрченко выкрикнул радостно: «Принес! Валерьянки дали!» Он вдруг замер так же, как и Гуров, протянул удивленно: «А Катька где?» Лев ничего не ответил ему. В несколько шагов он дошел до створок, которые качал ветер, наклонился вниз с высоты 10-го этажа. На асфальте выгнулась в странной позе Катя Калинкина. Ноги и руки изогнулись странно и нелепо, голова смялась, а вокруг тела уже расплывалось темное пятно.